Из холодного коридора на Фёдора повеяло унынием и безнадежностью. Под утро этот казенный дух ощущается особенно остро. От мертвенно-бледного моргающего света сразу начала болеть голова, и Фёдор вдруг подумал, что мог бы всю жизнь провести в таком вот обшарпанном отделении милиции, где краска осыпается со стен, а на потолке проступают пятна не от времени, а от избытка человеческой грязи и страданий. «Слава Богу! Слава Богу!» «Как зовут?» — спросил он резко. Дежурный следователь подобострастно заглянул в глаза и ничего не ответил. «Но хоть это можно было узнать? Ладно, проводите». Следователь распахнул перед ним дверь своего кабинета, узкого помещения с зарешеченным окном. Там с трудом помещался письменный стол с нелепо дорогим письменным прибором в центре, стул для посетителей и сейф, выкрашенный в цвет несвежего белья. Фёдор присмотрелся к прибору, сработанному то ли из мрамора, то ли из чёрт знает чего, и остался стоять. «Входи!» — бросил следователь, выглянув в коридор, и в кабинете появилась девушка. На лице наливался синяк, и Фёдор предпочел не приглядываться. «Садитесь, пожалуйста». Он подвинул девушке стул, а следователь сделал жест, чтобы выметался. Девушка села осторожно. Наверное, там в ребре как минимум трещина. Но это не его дело. «Меня зовут Фёдор Константинович Макаров», — сказал он. «Я прокурор этого города». Девушка молчала. «Поступил сигнал, что у вас не хотят принимать заявление. Это верно?» «Да, я уже 3 часа сижу», — сказала девушка с вызовом. «И не уйду, пока не примут». «Хорошо, хорошо». Он не любил решать деликатные вопросы через стол. Это создавало дополнительную преграду между ним и собеседником. Но тут, из-за крошечных размеров кабинета, доверительная близость превращалась в стояние над душой и делала только хуже. Фёдор прислонился к подоконнику. «Саботировать заявление граждан недопустимо, и мы сейчас же разберемся с этим вопиющим случаем и примем меры. И это я вам обещаю». «Где ваше заявление?» «В мусорном ведре». Фёдор нахмурился, покачал головой и подумал, что это уже и вправду перебор. Он положил перед девушкой чистую бумагу, вытянул из прибора тяжелую шариковую ручку с затейливым колпачком и со стуком поместил поперек листа. «Вот, пожалуйста, пишите, а я прослежу, чтобы заявление было принято в работу». Девушка взяла ручку и с решительным видом принялась выводить шапку документа. Фёдор кашлянул. «Только прежде, чем я возьму дело на свой контроль, разрешите спросить, вы действительно этого хотите?» «Ну, ясное дело, зачем же я тут сижу, по-вашему?» — воскликнула девушка и, охнув, схватилась за бок. «Тише, пожалуйста, воды?» «Не надо. Как угодно. И не пытайтесь меня отговорить». «Да боже сохрани, я на вашей стороне». «Да? Больше того, попрошу вас написать не только...» Фёдор деликатно замялся. «Не только о произошедшем, но и о том, что у вас долгое время отказывались принимать заявление и даже выбросили его в мусорную корзину. Это позволит мне принять меры и провести работу с подчиненными». Девушка писала, поученически расставив острые локти. «Я уважаю ваш выбор», — мягко сказал Фёдор, — «ведь редко встретишь в наши дни человека, готового положить жизнь на алтарь справедливости». «Да, я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Что в этом плохого?» «Ничего. Только я все же обязан вас предупредить, что в итоге накажете вы только себя. Интересное дело». «Увы», — Фёдор развел руками, — «вы молоды. Вам положено еще быть идеалисткой. А я уже пожил порядочно, чтобы знать. Всегда есть разница между тем, что должно быть, и тем, что будет. Иногда она незначительна, но бывает и огромна». Девушка перестала писать и остро посмотрела на него. «Подонки должны быть наказаны, это верно. Но это принцип, теория. А на практике я вам сейчас расскажу, что произойдет». Фёдор хотел погладить девушку по плечу, но решил, что лучше не надо. «А вы уж сами думаете, стоит оно того или нет». Девушка фыркнула. «Я позабочусь о том, чтобы ваше заявление было принято в работу. Но на этом мои полномочия исчерпываются. Федор развел руками. Я даже следователю не смогу указывать, что делать, ибо по закону он лицо процессуально самостоятельное, а уж про адвокатов и судей даже говорить нечего. Они мне никак не подчиняются. Уверяю вас, очень быстро все будет повернуто так, что вы не только перед законом, но и в глазах общественности прослывете девушкой очень легкого поведения, которая путается с кем попало. Я сама и мои друзья будут знать, что это не так. Но ваше будущее зависит не только от вас и ваших друзей. Помните, это совершенно все равно, он ли украл или у него украли. Главное то, что он был замешан в гадком деле, потому очень странно назначать его на такое видное место. Был такой писатель Апухтин в XIX веке. Его слова. Ну так вот, поверьте мне, ни один опытный кадровик не захочет с вами связываться, и при прочих равных на работу возьмут человека, не замешанного в такой скандальной истории. Подобные инциденты оставляют дурного рода шлейф, и он всю жизнь будет тянуться за вами. Мне кажется, вы девушка упорная, амбициозная, могли бы сделать блестящую карьеру, если бы не стали ввязываться в скандал. Людям всегда известно о вас больше, чем вы думаете, а история эта может выстрелить и через 20 лет. Вы будете добиваться высокого назначения, и все будет складываться в вашу пользу, а ваш конкурент вытащит на свет Божий этот старый скелет из вашего шкафа. И все. Нет, официально вас не назначат из-за какого-то формального несоответствия. Но истинная причина будет именно эта. «Может, я не собираюсь делать карьеру?» — вспыхнула девушка. «Домохозяйкой хочу быть!» Федор вздохнул. «Эта тема очень деликатная. Но и тут... Нет, если у вас есть жених или возлюбленный, который вас поддержит, то я очень за вас рад». Он развел руками и, наконец, догадался предложить девушке сигарету. Сам Федор не курил, но, выдвинув первый ящик стола, обнаружил пачку космоса и зажигалку. Девушка вдохнула дым и закашлялась. Видимо, тоже не курила. «Поверьте, среднестатистически уравновешенный юноша 10 раз подумает, прежде чем ухаживать за девушкой, замешанной в такой истории». «Ну и пусть!» — фыркнула девушка. «Нет, и не надо!» «Нет, но можно, конечно, ждать великой любви, когда ему все равно, кто вы такая», — проворчал Федор и осекся. «В общем, я искренне желаю вам встретить свое счастье. Просто это будет сложнее, если вы станете героиней громкого процесса». «Это все?» «Все, о чем я мог бы предупредить абсолютно каждую женщину, пережившую попытку изнасилования. Но в вашем случае есть дополнительные нюансы». «Да неужели?» Федор посмотрел на девушку со здоровой стороны. Вздернутый острый носик, круглый глаз в обрамлении пушистых ресниц. Красивая и неробкого десятка. Дралась до последнего, вырвалась, не потеряла самообладание. Сразу обратилась в приемный покой ближайшей больницы, где зафиксировали побои и дали телефонограмму. И в милицию навела такого шороху, что самого Федора Константиновича пришлось из кровати вынимать. «Вы же знаете, кто такие ваши обидчики?» Она кивнула. «Ну вот. Очень может статься, что не они будут отвечать, а вы сядете за причинение им тяжких телесных повреждений. Вы же им хоть одну царапину нанесли?» Девушка усмехнулась. «Намного больше. Вот и все. Дело повернется так, что вы на ровном месте избили 2 невинных юношей. И я ничего не смогу с этим поделать. Абсолютно ничего. Но это абсурд. Абсурд, не абсурд, а будьте уверены, что так и выйдет. Даже те люди, которых вы считаете своими друзьями, не заступятся за вас. Вам дадут чудовищные характеристики. Это не важно. Я буду бороться». «Что ж, пожалуйста. Но учтите, что если вы выиграете в суде, то проиграете абсолютно все, что у вас есть. Все ваше настоящее и будущее. Вам отомстят». Девушка пожала плечами. «Мне кажется, я понимаю, о чем вы думаете», — мягко продолжал Федор. «Если все будут бояться, то ничего никогда не изменится и справедливость не наступит. И я с вами согласен. и действительно хочу, чтобы виновные были наказаны. Но только этого не произойдет. Сейчас. По крайней мере, не в этот раз. Не в нашем с вами случае. Может быть, благодаря вашей борьбе мир немножко дрогнет. Мы сделаем крошечный шажок в сторону справедливости. Не исключено, что другие взорвавшиеся сынки на секунду задумаются, а так ли безопасно насиловать девушек, как им представляется на первый взгляд. Но на этом все. Болото чуть-чуть, еле заметно всколыхнется без последствий. Зато ваша жизнь будет сломана безвозвратно. «Не надо меня запугивать!» Федор улыбнулся. «Ну что вы, это я еще смягчаю. Просто вы мне симпатичны. Я сочувствую вам и хочу, чтобы трагические события сегодняшней ночи не разрушили всю вашу дальнейшую судьбу. А что насчет вашей? Как на вас это отразится?» Девушка взглянула на него с вызовом. Федору пришлось выдержать ее взгляд, и он невольно заметил, что синяк расползается по лицу, багровеет, и скоро глаз перестанет открываться. Ей бы сейчас лежать дома с замороженной курицей у лица, а не добиваться справедливости в милиции. «При чем тут я?» — спросил Федор, пожав плечами. «Раз примчались среди ночи, так, наверное, при чем?» — резонно заметила девушка. «Да, мне докладывают о вопиющих нарушениях работы с гражданами в любое время суток». «Ну, естественно». Федор выдавил из себя отеческую улыбку. «Я просто хочу, чтобы вы, вступая в борьбу, отчетливо представляли себе, что вас ждет. Не волнуйтесь обо мне». Девушка вернулась к своему заявлению и стала быстро писать, без единого слова давая понять, что больше не собирается слушать прокурора города. «Что ж», — сказал Федор, — «я вас предупредил, так что на меня не обижайтесь, когда все пойдет, как я сказал». «Не буду». «Я сделаю все, как обещал. Только вы еще одну секунду подумайте о своих родителях. Вы готовы через все это пройти, а они?» Девушка замерла. «Подумайте, каким страшным ударом это станет для них. Я сам отец», — Федор вздохнул. Он хотел добавить, что из-за жажды справедливости девушки ее родители не только перенесут моральные страдания, но могут лишиться многих очень важных для них вещей — карьеры, очереди на квартиру, заграничные визы, да вообще всего. Но девушка и так отложила ручку, и Федор решил не пережимать. Он протянул ей открытую пачку сигарет, поднес огоньку. Девушка взяла вторую сигарету, неумело затянулась. «Вы почти сутки на ногах», — сказал Федор. «Спать хотите, наверное». «Да как-то, знаете ли, взбодрили меня сегодняшние приключения». Она поморщилась. «Черт, а я ведь и правда о маме не подумала». «Ничего. Родительские чувства, они такие. Не поймешь, пока сам не переживешь. И я честно вам скажу, что лучше бы повесился, чем такое узнал о своем ребенке». Девушка покачала головой. «Просто когда случается несчастье, в первую очередь надо спасать то, что можно еще спасти», — вздохнул Федор. «А о возмездии думать, когда все уже в безопасности». Девушка изящно постучала пальцем по сигарете, стряхивая столбик пепла. Она курила, как старшеклассница, приобщающаяся к взрослой жизни, бессознательно рисуясь перед ним, держа сигарету между указательным и средним пальцем левой руки. «Интересно, почему?» — удивился Федор. «Ведь писала она правой». А потом всплыло в памяти детское поверье, что хорошие девочки курят левой рукой. Неужели столь глупая примета дожила от его детства до юности этой девчонки? «Бедный ребенок», — подумалось ему, — «в какую ерунду она верит и как много в чем ей придется еще разочаровываться». «Так вы думаете, не стоит?» «Если вы любите ваших родителей, то нет». Девушка быстро скомкала лист в аккуратный шарик и бросила его в мусорное ведро. «Так, наверное, и появилось христианство», — сказала она, «когда у простых людей пропала всякая надежда на справедливость». «Наверное». «Если, когда тебя ударили по правой щеке, ты можешь лишь подставить левую, то остается только гордиться этим, чтобы окончательно не сойти с ума. Федор пожал плечами. Я пойду, раз так. Давайте я вызову вам такси. Не нужно. Она встала с грохотом, отодвинув стул. Возле двери висело небольшое зеркальце без рамы. Девушка посмотрелась, охнула и попыталась как-то замаскировать синяк при помощи челки, но быстро махнула рукой. Что ж, до свидания. До свидания. Хотя постойте. Вот моя визитка. Звоните, если понадобится помощь. Девушка усмехнулась. Даже не знаю, стоит ли. Берите, берите. Мало ли что, мягко проговорил Федор. Поколебавшись, девушка все же взяла у него из руки белый прямоугольничек. И, кстати, вдруг сказал Федор, подставить другую щеку не значит утереться. Да? А что же тогда? Быть готовой к новым ударам, ибо только Господь знает меру того, что нам предстоит претерпеть. Вы странный. Федор промолчал, и девушка ушла. Он тоже поскорее выбрался на крыльцо, где молодые, но уже пыльные листья сирени подрагивали в свете фонаря. Постоял, глядя, как стройная фигурка быстро движется к метро. Она уже открылась, и между колоннами вестибюля вился тоненький ручеек первых пассажиров. Следователь подскочил, но Федор, не удостоив его взглядом, зашагал к длинной черной машине, припаркованной неподалеку, и остановился возле заднего сиденья. Стекло опустилось. «Все», — сказал Федор, досадуя, что приходится нагибаться. «Заявления не будет». «Ты уж прости, Федор Константинович, что дернули тебя». «Сам виноват. Плох тот начальник, без которого подчиненные ничего решить не могут». «Ладно, Феденька, не прибедняйся. Ты как?» «На колесах? Или подвезти?» «Не беспокойтесь». «Ну, добрый. Выходные что делаешь?» «У меня чудесная банька намечается. Приезжайте с Татьяной Ивановной». Федор поблагодарил как мог спокойно, хотя сердце встрепенулось от радости. «Эта банька дорогого стоит, святая святых, ближний круг ближнего круга. И пригласили не одного, а с женой». Он немножко постоял, глядя вслед уезжающей машине. «А с телефонограммой как, Федор Константинович?» — спросил неожиданно подошедший следователь, нарушив его радужные мечты. «Как-как? Об косяк!» — огрызнулся Федор и двинулся к своей машине. Следователь семенил за ним, пригибаясь, как артист МХАТа, изображающий лакея. Под густыми усами олели неприятно влажные губы, и Федор поморщился. «И все-таки, Федор Константинович!» Когда имеешь дело с дураками, приходится контролировать все до конца. Стандартную отписку нарисую, а я прослежу, чтобы никто не прицепился. Он открыл дверь машины, и следователь придержал ее. Федор устроился за рулем, завел машину и взглянул на часы. Только минуло 6, значит, можно успеть домой, позавтракать перед работой. Федор потянулся, от души зевнул и поехал на службу.